страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть учение. Боящийся несовершен в любви. Страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен